Глава 7. Как увеличить свой доход? Тот, кто работает целый день, не имеет времени, чтобы зарабатывать деньги. Джон Рокфеллер. Каждый получает столько, сколько заслуживает. Правда, мне постоянно приходится выслушивать жалобы, меня недооценивают. Но это неправда. Вы получаете ровно столько, сколько стоите. Ваш заработок довольно точно отражает ту ценность, которую вы представляете для рынка. Рынок не испытывает по отношению к вам ни любви, ни ненависти. Он всего лишь дает вам вашу цену. Правда, заметим, что в данном случае он оценивает вас не как мужа, жену, друга, отца или мать. Речь идет только о вашей экономической ценности. Поэтому нельзя говорить, что вы невезучий, непризнанный гений, против которого сговорились все обстоятельства и невежественные начальники. Лишь вы сами можете определить собственную ценность, а следовательно, и размер своего заработка. Вы должны знать рыночные законы, по которым исчисляется размер вашего заработка. До тех пор, пока вы не поймете, что ваш сегодняшний заработок является результатом вчерашних решений, вы не сможете сказать: «У меня есть другой выбор». Будучи конструктором собственной жизни, вы сами определяете размер своего заработка. Прибавку к жалованию нельзя получить. Ее можно только заработать. Если предположить, что величину вашего заработка определяют другие люди, то это значит, что они имеют власть над вашей жизнью. Поэтому увеличить размер своего жалования можете только вы сами. Вы единственный несете за это ответственность. Описанные ниже законы, позволяющие увеличить доход, действуют уже в течение нескольких тысячелетий. Они в равной степени относятся и к наемным работникам, и к представителям свободных профессий. Усвоив советы, помещенные в этой главе, вы сможете в течение одного года увеличить свой доход на 20-100%.